Шестое. Страна их простирается на восток до границ Арабии, на юг до Египта, на запад до земель, заселенных финикийцами, и морем. На север от нее широко раскинулась Сирия. Примечание 15. Тацит указывает здесь границы не Иудеи, а всей Палестины. Дальнейшее описание, в частности, гораздо больше относится к северной Палестине, Галилее, чем к южной, собственно, Иудеи. Конец примечания. Люди здесь крепки телом и выносливы в труде. Дожди выпадают редко, плодоносная почва родит то же, что у нас, а сверх того, тут произрастают пальмы и бальзамовое дерево. Пальмы высокие и прекрасны, бальзамовое дерево на вид невзрачно. Когда какая-нибудь из его веток вздуется, ее нельзя взрезать железом, ибо древесные жилы цепенеют от страха. Вскрыть их можно только острым камнем или черепком. Смотри примечание 16. Жидкость, из них вытекающая, используется врачами для лечения больных. Примечание 16. То же самое у Плиния старшего, естественная история. Конец примечания. Из гор самое высокое – Ливан. Дивно сказать, но снег лежит на ней густым и плотным слоем даже при здешней невозможной жаре. Ливан дает начало реке Иордан и питает ее своими снегами. Примечание 17. Тацит смешивает Ливан с южной частью Антиливана, Гермоном, вершина которого поднимается на 2853 метра над уровнем моря и со склонов которого берет начало река Иордан. Конец примечания. Иордан не изливается в море, а проходит нетронутым через одно озеро, потом через другое, и лишь в третьем остается навсегда. Примечание 18. Первое заболоченное озеро Бар-эль-Гуле, второе Генисарецкое или Тевериадское, третье Мертвое море. Конец примечания. Озеро, в которое впадает Иордан, огромно, почти как море. Лишь вода его более отвратительна на вкус. Над ним поднимаются тяжелые испарения, которые несут чуму людям, живущим по его берегам. Ветер не волнует поверхности озера. Рыбы не живут в нем, и не приближаются к нему привыкшие плавать птицы. Неподвижные воды, словно покрытые твердой корою, удерживают на своей глади любой предмет и не дают утонуть ни опытному пловцу, ни новичку, едва умеющему плавать. В определенное время года озеро извергает из своих глубин смолу, и люди постепенно научились ее вылавливать, руководствуясь в этом промысле, как и во всех других полезных ремеслах, исподволь накопленным опытом. Это черное вещество в обычном состоянии представляет собой жидкость, но если налить на него уксусу, оно густеет и всплывает на поверхность. Тут его берут руками, втягивают на палубу, и тогда оно само по себе, без всякой помощи, начинает изливаться вглубь корабля до тех пор, пока не перережут струю. Перерезать же ее нельзя ни медью, ни железом. Она прерывается только от крови. Если поднести к ней одежды, смоченные в той крови, что каждый месяц выделяют женщины. Так, по крайней мере, рассказывают об этом промысле старинные писатели. Люди же, хорошо знающие тамошние места, говорят, что смола плавает на поверхности озера, ее хватают руками и вытаскивают на берег, а потом, когда она высохнет от испарения земли и солнечных лучей, рубят на куски топорами и клиньями, наподобие того, как раскалывают бревна или камни. Примечание 19. Имеется в виду минеральная смола, центром добычи которой Мертвое море было и в древности, и в новое время. Сбегающие с гор реки вымывают ее из породы и приносят в озеро, где она всплывает на поверхность, будучи легче здешней соленой маслянистой воды. Используется как лак и как краситель. Конец примечания.